надежде. Все, имеющие твердую надежду на Бога, возводятся к Нему и просвещаются сиянием вечного света. Если человек не имеет вовсе никакого попечения о себе ради любви к Богу и дел добродетелей, зная, что Бог печется о нем, таковая надежда есть истинная и мудрая. А если человек сам печется о своих делах и обращается с молитвой к Богу, тогда только, когда уже постигают его неизбежные беды, и в собственных силах не видит он средств к отвращению их, и начинает надеяться на помощь Божию. Такая надежда суетна и ложна. Истинная надежда ищет единого Царствия Божия и уверена, что все земное, потребное для жизни временной, несомненно, дано будет. Сердце не может иметь мира, доколе не стяжет всей надежды. Она умиротворит его и вольет в него радость. А сей ты надежде сказали достопоклоняемые и святейшие уста: «Придите ко мне все труждающиеся евреи, и я успокою вы». То есть надейся на меня и утешишься от труда и страха. В Евангелии от Луки сказано о Симеоне: «Ибе ему обещано Духом Святым не видите смерти, прежде даже не видит Христа Господня». И он не умертвил надежды своей, но ждал вожделенного Спасителя мира и с радостью, приняв на руки свои, сказал: «Ныне отпущаешь меня, Владыка, идти в вожделенное для меня Царствие Твое, ибо я получил надежду мою Христа Господня».